Глава 60. В магазин «Подарки и сувениры» Иван Майоров зашел немного раздраженным, когда народ начнет помогать полиции. В руках оперативник держал ножку от стола, выломанную из рухляди на помойке. Ваня положил палку на прилавок, где красиво упаковывали покупки, и процедил: «Заверните, пожалуйста». «Это?» – девушка округлила глаза и уставилась на посетителя, подобно рыбе за стеклом аквариума. «Вы только что упаковали копеечный сувенир в три коробки», — напомнил Ваня. Девушка по рыбье хлопнула ресницами. «А я вас прошу упаковать антикварную вещь. Оформите покрасивее». Пока треснутую ножку заворачивали в яркую бумагу, Майоров вспоминал свое фиаско. Он нашел голубую Ауди с эстонскими номерами во дворе П-образного дома на Ленинском проспекте. Увидел девушку с собачкой и вежливо обратился к ней. «Не подскажете, в какой квартире проживает хозяин автомобиля?» «Не подскажу», — отрезала девушка. «За ним числятся большие штрафы за неправильную парковку. Я из полиции», — для убедительности добавил Майоров. «Менты совсем обурели. Понаставили тут знаков и штрафуют. Лучше бы взяточников ловили». Собачка поддержала хозяйку заливистым тявканьем. Ваня отступил, опасаясь за сохранность своих брюк. «Выгуливать собак без намордников запрещено», — напомнил старший лейтенант, пятясь со двора. Визг девушки и лай собаки слились в едином возмущении. Второй раз в тот же двор оперативник явился с красивым длинным предметом. Блестящая упаковка искрила отраженным светом уличного фонаря. Для новой разведывательной операции Ваня предусмотрительно выбрал пожилую женщину с хозяйственной сумкой. «Простите, я курьер, мне необходимо доставить новую трость. А адрес я потерял. Помню только, что фамилия не русская. Вы не знаете, кто из жильцов пользуется тростью?» «Ну что ж ты так, тебе доверили ценную вещь, а ты ушами хлопаешь. Хорошо хоть спросить додумался. Эх, хоть где-то еще остались толковые мужики. У меня зять такой же олух. Послушай, что он вчера учудил». Ваня безропотно кивал, опасаясь провалить операцию прикрытия. Выслушав женское мнение о зяте и половине населения планеты, Ваня узнал, где проживает Кильп, и вскоре оказался перед квартирой 68. Инструкция Петелиной была проста: проверить документы гражданина, придраться к формальностям и доставить Тарма Кильпа к ней для выяснения личности. Майоров потянулся к кнопке звонка. В ту же секунду за дверью раздались два звука, заставившие оперативника пригнуться и отскочить в сторону. В квартире стреляли. Ваня отбросил ножку стола и достал табельное оружие. Черт, как хреново без напарника. На этот раз он не полезет на рожон. Галчонок и так вся на нервах. Когда провожала на службу, незаметно перекрестила и умоляла быть осторожным. Так, план действий. Сначала он вызовет подмогу из ближайшего отделения. Затем позвонит Петелиной. А деревянной ножкой, кстати, можно подпереть дверь. Когда Майоров все это проделал, он услышал за дверью квартиры шаги. Кто-то подошел к выходу и дважды щелкнул замком. Иван прижался к стене сбоку, держа пистолет обеими руками. Рычаг дверной ручки опустился, дверь дернулась от легкого толчка, следующий толчок был гораздо сильнее.